«Не слишком ли много слов о безопасности?» — спросила Чеди с едва заметным оттенком нетерпения. «И поворотов», — добавила Эвиза. Сквозь гущу деревьев вырисовывались громоздкие линии архитектуры дворца, тяжко расплывшегося за ковром желтых цветов, острые конические соцветия которых торчали жестко, не колеблясь под ветром. Высоченные в 4 человеческих роста двери казались узкими. Темные панели дверей были покрыты блестящими металлическими пирамидками. Роботы СДФ, все 7, вдруг устремились вперед, издавая прерывистый тревожный звон. Они выстроились перед дверями, преграждая путь звездолетчикам, но через несколько секунд смолкли и расступились. «Пирамидки на дверях под током», — ответил на вопросительный взгляд Файродис, выступивший вперед Ген Атл. «Да, но заряд уже выключили», — подтвердил Тор Лик, державшийся в стороне и с явной неприязнью изучавший архитектуру садов Цоам. Внезапно и бесшумно раскрылась темная высокая щель дверного прохода, и земляне вступили в колоссальной высоты зал, резко разграниченный на две части. Передняя, с полом из шестиугольных зеркальных плит, была на 2 метра ниже задней, устланной толстым черно-желтым ковром. Лучи высокого светила проникали сквозь красно-золотые стекла, и от этого возвышенная часть зала была пронизана каким-то волшебным сиянием. Там восседали в знакомом порядке неизменные 4 фигуры, одна впереди и в центре, 3 другие слева и немного сзади. В низкой части зала царил тусклый свет, пробивавшийся с потолка между гигантских металлических змей, укрепленных на выступах и развивавших клыкастые пасти над гостями с земли. Зеркальные плиты отбрасывали неясные разбегавшиеся тени, усиливая тревожное смятение, которое овладевало всяким, кто осмеливался стать лицом к лицу с Советом 4. Властители Торманса, очевидно, уже были оповещены обо всем, касавшемся землян. Они не выразили удивления, когда увидели забавных 9 ножек, семенивших около блестевших металлом ног звездолетчиков. Повинуясь знаку Файродис, все 7 СДФ выстроились в линию на сумеречном зеркальном полу. Земляне спокойно взошли по боковой лестнице на возвышение и остановились молчаливые и серьезные, не спуская глаз с владык планеты. Помедлив, Чоя Чагас встал навстречу Файродис и протянул руку. То же, но более поспешно сделали остальные 3. Всего секунду понадобилось Родис, чтобы вспомнить забытые на земле древние формы приветствия. Она пожала руку владыке, как 1000 лет назад ее предки, свидетельствуя об отсутствии оружия и злых намерений. Впрочем, вряд ли оружие отсутствовало здесь на самом деле. В каждом углублении стены между сияющими окнами скрывалась еле зримая фигура. 1, 2, 3, 8 неподвижных людей, сосчитал Торлик. Их лица не выражали ничего, кроме угрожающей готовности. Можно было не сомневаться, что по единому знаку эти окаменелые фигуры превратятся в нерассуждающих исполнителей любого приказа. Да, любого, это явственно отражалось на тупых лицах с массивными костями черепа, проступающими под гладкой смуглой кожей. Эвиза не удержалась от шалости и послала стражам самые чарующие взгляды, на какие только была способна. Не увидев реакции, она изменила тактику, и выражение ее лица стало умильно восхищенным. Это подействовало. У 2 ближайших к ней стражей по щекам разлился лиловатый румянец. Земляне сели в кресло с растопыренными в виде когтистых лап ножками. Звездолетчики молчаливо рассматривали сложные узоры ковра, а напротив, с невежливой пристальностью изучая гостей, также молча сидели члены Совета 4. Молчание затягивалось. Вернорин и Файродис, сидевшие ближе других к владыкам, могли уловить их шумное дыхание, дыхание людей, далеких от спорта, физического труда или аскетической воздержанности. Чая-Чагас переглянулся с тонким и жилистым Гентло-Ши, уже известным землянам под сокращенным именем Ген-Ши, ведающим миром и покоем планеты Торманс. Тот вытянул шею и сказал, слегка присвистывая: «Совет четырех и сам великий Чоя-Чагас хотят знать ваши намерения и пожелания». Чеди внимательно посмотрела на владыку планеты, не понимая, как может человек, наверняка умный, слушать глупую лесть, но лицо Чоя-Чагаса не выдавало никаких чувств. «Совет четырех знает все наши желания», — ответила Файродис. «Нам нечего прибавить к тому, что мы просили по ТВФ». «Ну, а намерение?» — вкрадчиво спросил Генши. «Скорее приступить к изучению планеты Ян-Ях и ее народа». «Как вы предполагаете это сделать? Отдаете ли себе отчет в непосильности задачи в такой короткий срок изучить огромную планету?» «Все зависит от двух факторов», — спокойно ответила Родис. «От сотрудничества ваших хранилищ знания, памятных машин, академий и библиотек, и от скорости ваших средств передвижения по планете. Нелепо думать, что мы сами сможем узнать все то, что накоплено тысячелетиями труда ваших ученых, но нам по силам отобрать существенное и вникнуть в суть жизни народа Ян-Ях через его историю, литературу и искусство. Многое мы можем записать памятными машинами звездолета. Мы хотели бы увести на Землю побольше информации». «Разве вы поддерживаете прямую связь со звездолетом?» — быстро спросил Зет Уг, недавний оппонент Родис по телевидению. «Разумеется, и мы рассчитываем показать вам много из записей памятных машин звездолета. К сожалению, наши СДФ не могут развернуть проекцию на большом экране. Каждый робот рассчитан на аудиторию не более 1000 человек. 7 СДФ одновременно покажут фильмы 7000 зрителей». Генши привстал с плохо скрываемым беспокойством. «Думаю, что это не понадобится». «Почему? Народ Ян-Ях не подготовлен для таких зрелищ». «Не понимаю», — с едва заметным смущением улыбнулась Родис. «Ничего удивительного», — вдруг сказал молчавший все время Чоя-Чагас, и при звуке его голоса резкого, повелительного и нетерпимого остальные члены совета вздрогнули и повернулись к владыке. «Здесь многое будет вам непонятно, а то, что вы сообщите нам, может быть ложно истолковано. Вот почему мой друг Генши опасается показа ваших фильмов». «Но ведь любое недоумение может быть разрешено только познанием. Следовательно, тем важнее показать как можно больше», — возразила Родис. Чоя-Чагас лениво поднял руку ладонью к землянам. «Не будем обсуждать пришедшие еще только на порог понимания. Я прикажу институтам, библиотекам, хранилищам искусства подготовить для вас сводки и фильмы. У нас, видимо, нет таких памятных машин, о которых вы говорите, но информация, закодированная в мельчайшие единицы, имеется по двум потокам — слово и изображение. Все это вы получите здесь, не покидая садов Цоам. При скорости движения наших газовых самолетов, Чоя-Чагас помедлил, около 1000 километров в земной час, вы быстро достигнете любого места нашей планеты. Настала очередь землян обменяться удивленными взглядами. Владыка Торманса знал земные меры. «Однако», — продолжал Чоя-Чагас, — «вам следует сказать заранее, какие места вы хотите посетить. Наши самолеты не могут опускаться везде, и не все области планеты Ян-Ях безопасны. Может быть, мы сначала познакомимся с общей планетографией Ян-Ях и потом наметим план посещений», — предложила Родис. «Это правильно», — согласился Чоя Чагас, вставая и неожиданно приветливо сказал: «А теперь пойдемте в отведенные вам комнаты дворца». И пошел впереди, ступая бесшумно по мягким коврам через боковой ход по коридору, стены которого поблескивали тусклым металлом. «Неужели эта маска всегда будет прикрывать ваше лицо?» Он чуть притронулся к прозрачному щитку Файродис. «Не всегда», — улыбнулась та, — «как только я стану безопасной для вас и мы для вас», — владыка, понимающе кивнул, — «поэтому я не зову вас разделить с нами еду. Вот здесь», — он обвел руками обширный зал с большими окнами, стекла которых были затемнены внизу, — «вы можете чувствовать себя в полной безопасности. До завтра». Файродис благодарно поклонилась.